тысячи углов, получил по морде, а рядом заголов. Пел не музыкально, скандально, значит, мало дали. И ладно. В Ленинграде, в городе, тишь, не благодать. Где ж она, и в городе что-то не видать. Не сравнить с обидами, прохладно, правда, с беды с минами. Ну ладно, в Ленинграде, в городе, как везде такси. Но не остановится, лучше не проси. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь к стоянке. В Ленинграде, городе, Саня Соколов, все искал, Аврора где? Эй вы, милюзга, говорите, где дворцы подземные, где ваш Эрмитаж? Только дали по мозгам и шабаш. В Ленинграде, городе, много есть врачей, и если дали по балде, спросят тебя чей. Хоть район не их, не тут, тых-ныщ-ныщ, а узнают, что москвич. Все, кранты. Thank you. планету. Чтоб послушать, как поет Бернет. Ой. Подоскрыли птица, гигант из волны, подоскрыли птица, волна. Конечно, Корсега, что там все жил, пройдуха и лентяй. Знали все его в концерте под прозванием «Дай-дай-дай». Не пахал он и не сеял, целый день баклуши пил. Лишь одну мечту лелеял, повторяя, но любил. Дай-дай-дай-дай. Квартиру, дай машину, дай у моря особняк. Дай пуховую перину, сигареты и коньяк. Дай мне тепленькое место. Место гарнитур под старину, дай богатую невесту, даже лучше не одну. Дай-дай-дай-дай. Все вокруг него трудились, все работали вокруг. Сделать лучше жизнь стремились, не жалея своих рук. Ну а он любое дело мерил лишь на свой аршин. И выискивал умело для безделья сто причин. Если на стройке нужно отработать день, он брал в больнице на неделю бюллетень. А если воскресник во дворе его идет, а он уж субботы валерьянку дома бьет. Врача мне дай, лекарства дай, лечение дай, путевку дай. Но, однако, тем не менее, этот сказочный герой в нашей жизни, к сожалению, все ж встречается порой. А хорошо, сказали б люди, ты пройдоха и лентяй, а больше мы терпеть не будем, все, что взял, назад отдай. Руки и ум твой ты не хочешь напрягать, и ты лишь умеешь сумму прописью писать. Мы все в работе, ну а ты в тени бай-бай. И лишь зарплату первым в кассе дай мне, дай тебе все, дай. Тебе все, дай. Дай. А знаете, товарищи, чего я вам это пою? От того, что подумал я, а может действительно пойдем им навстречу этим прохвостам. Соберемся и дадим им так, чтоб неповадно было говорить в стране. Дай. Пройдем одни своей сторонкою. Пускай ругают или хвалят, все равно нам наплевать на самокритику. Но те, кто там, пристанет нам, пойдем ко всем чертям. Это кто же на скамейке сидит? Она, наша Валечка. Смотри, цыган, а новенького подцепила сильная девка. А ты, дурачок, что ты ей речи произносишь? Она у нас... Она к другому привыкла. Разделся тут на виду, ты ее в тень веди, отпору не получишь. Ой. Пошли, цыган. Пошли. Парень какой-то психованный. А ну, милорд, возьми аккорд, создай мне песни настроение. Как видно тут, нас не поймут. У нас другие точки зрения. Пускай ругают и хвалят, все равно нам наплевать на самокритику. А тех, кто сам пристанет к нам, пошлем ко всем чертям.